Глава 4. Только спустя месяц я узнала, что главный в агентстве некий мужчина, которого звали Андрей. Но мне хотелось его называть не иначе, как господин Андрей. Уж очень высокомерно он держался. Это был мужчина очень низкого роста, с такой же самооценкой и изуродованным лицом. Даже смотреть на него было неприятно. На вид ему было слегка за 40. Девушки так отчаянно искали его внимание, что я не могла без тошноты смотреть на это. Он сально обнимал их за талию, до которой с трудом дотягивался, и давал наставления, которых они, судя по всему, только и ждали. Интересно, они всерьез прислушивались к его мнению или только делали вид? Я не могла поверить, что девушки, которыми я так восхищалась, заискивали внимание такого человека. До этого дня владычицей всей и вся здесь я считала Галину, которая всегда входила в помещение с уверенным взглядом и чувством осознанности своей значимости. Мне и в голову не приходило, что есть кто-то старше Галины по иерархической лестнице этого мира в манекенщиц. Она уже не вызывала во мне того благоговения, как при первой встрече, но она мне по-прежнему нравилась. Галина неплохо ко мне относилась. Не настолько хорошо, чтобы приглашать меня на фотосессии, но и не настолько плохо, чтобы хамить. Я чувствовала себя серой мышкой, которую просто не замечают. Я дважды в неделю приходила на дефиле и была убеждена, что этот навык нужно хорошенько отработать для перехода на следующую ступень – приглашение на фотосессии и показы. Поэтому исправно продолжала ходить на занятия и наслаждаться тем, что я принадлежу к этому новому изысканному миру. После очередного дефиле господин Андрей устроил собрание всех манекенщиц. Мы сидели на полу в своих бессменных черных лодочках. Мне про банты так никто ничего и не сказал, скорее всего, потому что никто не замечал ни меня, ни мои банты. И впитывали каждое его слово. Он принес себе стул, неспешно поставил его перед нами и сел с самым величественным видом, который только можно себе представить. Вы все по очереди проходите съемки у профессионального фотографа. Каждая манекенщица должна иметь хорошее портфолио. Чтобы на фотографии выглядеть достойно, вы должны быть стройными. Никакого сала на боках я не потерплю. Ходите в спортзал трижды в неделю. Это обязательное требование. Спортзал находился за стеной, и я подозревала, что он также был его владельцем, откуда и вытекало это обязательное требование. Скоро у нас будет новый набор, и появятся новые девушки. Слава богу, у меня будет шанс завести здесь подруг, потому что я до сих пор едва ли обмолвилась парой фраз с остальными девушками. Дальше он еще что-то говорил про новых девушек, но мне было уже неинтересно. Больше всего мне хотелось узнать, когда же у меня будет фотосессия. Разумеется, я была не настолько смелой, чтобы задать такой вопрос напрямую. К тому же я еще не была в спортзале. Вот черт, теперь еще и на это нужно где-то достать денег. Я знала, что другие девушки бывают на съемках из разговоров в раздевалке, и сделала вывод, что до этого нужно дослужиться. Каким образом это сделать, кроме постоянного посещения дефиле, я понятия не имела. «И если я увижу вас, выходящими из троллейбуса, считайте, что вы исключены». Эта фраза, сказанная им напоследок, вывела меня из собственных рассуждений. «Что?» Да, я понимала, что ездить на троллейбусе – это не показатель люксовой жизни. Но что мне было делать? Здравый смысл подсказывал мне, что тут что-то не так. Вот скажите мне, где молодым девушкам взять средства на покупку автомобиля? Или на постоянные поездки на такси? Даже на автобус у меня было в обрез. Но учитывая, что меня тут вообще никто не замечает, скорее всего, и мое передвижение на троллейбусы тоже никто не заметит. С другой стороны, рисковать своей карьерой мне не хотелось. Лишиться возможности стать манекенщицей из-за того, что я передвигаюсь по городу на троллейбусе, глупо. Но выбора было немного. Точнее, практически не было. Когда я надевала куртку в холле, пребывая в самом ужасном расположении духа, из кармана выпал проездной билет. Я быстро оглянулась вокруг, чтобы проверить, не успел ли кто-нибудь этого заметить. Все вокруг были слишком увлечены собой. И никто не смотрел на то, чем я занималась. Господина Андрея вообще рядом не было. Убедившись, что все хорошо, я спрятала его обратно в карман. Уже собираясь выходить, я столкнулась с Галиной. «Ты еще не ушла?» — сказала она мне, и в этих словах я почувствовала надменность. «А я вот что хотела тебе сказать. Тебе нужно похудеть. Поэтому для тебя спортзал обязателен». Требование к манекенщице о похудении для меня было так же естественно, как требование не мочить манту в школе. Я восприняла это как данность, но все равно расстроилась. Это звучало так, как будто сейчас я недостаточно хороша для того, чтобы быть манекенщицей, и недостойна носить такое звание. Я не слышала ничего о правильном и сбалансированном питании, поэтому вопрос о похудении для меня решался одним единственным способом – голодовка. Домой я решила идти пешком. Да, далеко. Да, холодно. Но таким образом я убивала сразу двух зайцев. И способствовала своему похудению, и не ездила на троллейбусе. А значит, все больше приближалась к тому, чтобы стать настоящей манекенщицей. Поднимаясь по лестнице в подъезде, я не чувствовала пальцев ног. То ли от холода, то ли от безумно долгой прогулки, то ли от всего сразу. Но, как говорится, цель оправдывает средства. Поэтому я старалась не думать ни о чем, кроме своей мотивации. А мотивация у меня такая. Если я похудею, у меня будет фотосессия. Это сладкое слово «фотосессия» было для меня как свет в конце тоннеля. Даже лучше. О чем еще мечтать, если у меня будет самая настоящая съемка у фотографа в профессиональной студии? В это время еще не были распространены коммерческие съемки, которые мог получить каждый желающий за определенную плату. Да даже если бы и были, вряд ли я смогла бы себе это позволить. И ценность такой съемки была бы для меня гораздо ниже. Ведь одно дело, когда ты сам спонсировал свои фотографии, и совсем другое, когда тебя выбрали из множества девушек и проводят съемку за счет агентства, потому что ты достаточно хороша для этого, потому что ты настоящая манекенщица. Сестра открыла мне дверь, и я сразу почувствовала запах пиццы. Боже мой, как не вовремя она ее приготовила! Мне казалось, что я никогда не чувствовала более притягательного запаха еды. Есть хотелось безумно. Но нет, я не для того проделала такой тяжелый путь домой, чтобы сейчас его нивелировать куском пиццы. Я буду терпеть. Сегодня я вообще не буду ужинать. Я скажу себе спасибо, когда у меня на руках будут потрясающие кадры со съемки. Пицца растворится, а карьера манекенщицы останется. Я так долго мечтала попасть в агентство, что сейчас просто не могу все испортить куском пиццы. К тому же, как говорила Кейт Мосс, нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой. А к мнению супермодели стоило прислушаться. Мы с сестрой жили в маленькой квартирке площадью 20 квадратных метров в старом районе центре города, поэтому у меня не было возможности уйти в другую комнату, чтобы не чувствовать этого аромата. Боже мой, я была готова отдать все, что угодно ради кусочка пиццы. Все, что угодно, кроме карьеры манекенщицы, разумеется. Я открыла окно, чтобы хоть немного проветрить помещение от этого соблазнительного запаха. Мне приходилось скрывать от сестры свои походы в агентство. Она была старше меня на 5 лет, и эта разница пропастью лежала между нами. Сестра придерживалась старомодных правил, и я не знала, как бы она на все это отреагировала. Точнее, я предполагала, что плохо. Наверняка она начала бы меня поучать, что там одни насильники, которые только и ждут, чтобы затащить меня в постель. Что ж, возможно, отчасти это правда. Безусловно, секс как достижение определенных целей присутствует в мире моды, так же, как он присутствует в современном мире вообще. Но никто до сих пор не пытался меня соблазнить. Однако сестра бы даже не стала слушать мои доводы. Мое мнение не воспринималось ею, как имеющее право на существование, потому что я была младше, а значит, ничего не понимала в жизни. Поэтому я не стала рисковать и рассказывать ей об этом. Каждый раз я шла в агентство под предлогом различных отговорок. Вроде «у меня занятия в театральном кружке». Я действительно посещала такой год назад. Дополнительные лекции для подготовки к университету, думать о котором мне сейчас вообще не хотелось. Либо я просто говорила, что иду гулять с подругами. Каждый раз сестра недоверчиво на меня смотрела. Я немного тушевалась перед ее тяжелым нравоучительным взглядом, но старалась держаться как можно естественнее. Пока она мне верила. Или делала вид, что верила. В любом случае, меня это устраивало. Я закрыла окно, потому что квартира наполнилась уличным холодом. Сняла одежду, забралась в кровать и заснула.